А вот твой принц, он-то хлебнул горькой настойки. Он выпил полный стакан капли за каплей. Сейчас он важная шишка. Но за это ему пришлось заплатить годами тупого упорства, самоконтроля, унижений, скуки и однообразия. 30 лет одна и та же жена. Не то, что у некоторых. К 38 годам плюс-минус десяток романов. Чувствую, что Франко долго не продержится. Что-то менять для него — это потеря времени, непозволительная роскошь. А любовница — глоток кислорода, а потом опять путь к вершине. Надо уметь быть скромными и прагматичными, довольствоваться тем, что есть, и потихоньку идти к своей цели. Ну а мы с тобой не скромные, не прагматичные. При слове «приз» нам приходит в голову велосипедист в обтягивающем костюме, а никак не шикарные женщины. К сожалению, я пришла и к такому выводу. В нашей жизни, чтобы не проиграть, даже шикарной даме приходится бежать со всеми. Но бежать можно по-разному. До сведенных судорогой мышц или легко, чтобы даже пот не выступил. Я предпочитаю второе. Твой женатик научился принимать жизнь, избегать страданий и лишних эмоций. Нам, хроническим истеричкам, этого не понять. В общем, мне жаль этого замученного мужчинку, но я на твоей стороне. Как видишь, я решила добавить нашим разговорам немного философии. И по философскому размышлению решила, что пора заканчивать с Франко. Но об этом в следующем письме. Целую. Или. Глава 12. Наконец-то она добралась до своей квартиры. Как здесь спокойно и безопасно. Такой день мог бы вымотать и быка, но только не ее. К тому же в этой со вкусом обставленной квартирке она действительно была в своем доме. 44 квадратных метра, записанных на Роберту Ингрид Паньи. Деньгами, полученными от Ренца, она поделилась со своей драгоценной мамочкой поровну. В жизни никогда нельзя быть слишком хорошей. Тебя все время будут обижать, и разочарования могут привести к тому, что наоборот, станешь совсем плохой. Надо стараться быть справедливой. Роберта купила Долорес квартиру и возместила те деньги, которые она могла бы заработать за время беременности и потратила на ее воспитание. А не в расчете. Роберта даже учла инфляцию. Если подумать, она действительно появилась на свет благодаря Долорес. Сердечное спасибо, мамуля. Слава богу, этот нелепый, выдуманный Долорес долг теперь погашен. Аминь. И больше она не хочет повторения сегодняшнего дня. Какой смысл им встречаться? Что они могут сказать друг другу, два взрослых, абсолютно разных человека? Одна жаждет жизни, другая истекает разрушительной злобой. Разрушительной прежде всего для себя самой. В своем уютном гнездышке Роберта любила предаваться сказочным мечтам. Например, что она встретит принца, который на своем белом коне перенесет ее в волшебный мир, где нет и следа Долорес, где ее фамилия была бы Касти, а не Паньи, или арабского шейха, который подарит ей собственную лампу Аладдина и не попросит ничего взамен. По мнению ее подруги-психолога, у Роберты был комплекс ребенка Бронкса. В постоянном безденежье, брошенная отцом-негодяем, выращенная матерью, озлобленная на весь мир, с утра до вечера повторяющей, сколько стоит ее растить, девочка мечтала только об одном – убежать подальше любой ценой. По мнению той же подруги, у Роберта еще должен был сформироваться комплекс муж-ненавистницы. Но пока с мужчинами Роберта имела только положительный опыт. Никто ее не разочаровывал и не бесил, даже этот отвратительный Ренца. Да, она никогда не влюблялась, но не от того, что ненавидела мужчин. Просто она была слишком увлечена собой, чтобы увлечься кем-то еще. Это не слепой нарциссизм и не мания величия. Роберта одинаково хорошо умела мечтать и жить в реальности. Но, помимо Роберты Паньи с синдромом Бронкса, существовала успешная и жесткая Роберта Касти. А почему нет? Чего добилась Долорес своей мягкостью? Ни черта! Превратилась в страшную старую тетку, вот и все. И что ей дали поиски настоящей любви? Ничего. Ненависть к самой себе и к собственному ребенку. Единственному, что она действительно сделала в жизни. Если цена любви и ее поиска такова, то Роберта предпочитала остаться здравомыслящей, обожать себя и быть милой с другими. Стоило ли, как Долорес, бросаться в соленую воду, переплывать океан в поисках миража и в конце концов позорно кричать «Помогите!» Нет уж, она не станет барахтаться в неизвестных водах, она останется в седле, лучше, если в седле волшебной белой лошади, и поскачет завоевывать мир. О, она обязательно станет звездой, писательницей, режиссером, телеведущей или шикарной домохозяйкой в высшем свете. Она пойдет далеко. Взрослый ребенок, научившийся не жаловаться и не останавливаться. Видимо, правы те, кто утверждают, что цветы растут из ссора. Своей выносливостью она была обязана Долорес и 20 годам, прожитым рядом с ней в атмосфере, какой не выдержал бы и взрослый. А она выдержала, выросла и теперь была в отличной форме, готовая двигаться дальше. Правда, журналистика не принесла ей большого удовлетворения, но будем считать, что это был пробный шар, первый шаг по дороге к желаемому. Роберта была уверена в том, что рано или поздно она найдет за углом сказочный лимузин. Глава 13. Твоя теория самоконтроля очень интересна, Илария. Мне хотелось бы, чтобы это было так. Но ты забываешь одну важную деталь. Эксперименты, о которых ты говоришь, в большей степени проводила ты, а не я. Ты прекрасно понимала, что с твоей красотой и удачливостью любой эксперимент будет иметь успех, и зрители будут рукоплескать. А я никогда не была избалована вниманием поклонников, и хотя моя молодость пришлась на 80-е, я так и не почувствовала до конца их свободы. Это не я из всех претендентов выбрала знаменитого писателя и вышла за него замуж. Не я отказалась от алиментов из гордости. Не я купила красивый дом в 30 лет. У меня нет большой зарплаты. Я не считаю себя самодостаточной. Хорошо, что есть Джакомо. И я не умею постоянно возрождаться из пепла. Так что не хочется тебя расстраивать, но в этой истории с женатым принцем я чувствую себя жертвой. Ты же меня знаешь, я немного гусыня, и к тому же туринка, а значит склонна к меланхолии и грусти, и любая неприятность доводит меня до слез, особенно если она связана с мужчиной. Но иногда я перестаю грустить, и тогда начинаю по-настоящему ненавидеть его, безалаберную и ничего не замечающую жену. Не понимаю, как она может ничего не замечать или ничего не предпринимать, если замечает? Как видишь, между спортзалом, рекламными текстами, письмами и разнообразным шопингом, лифчики-пушап, кремы, духи и шмотки, я решаю глобальные философские проблемы. Раньше мужчины содержали любовниц, а теперь любовницам приходится поддерживать шаткие браки этих мужчин. Какая несправедливость! Но я бы не поменяла сейчас жизнью ни с кем на свете. Любовь заставляет ходить по раскаленным углям и плакать от боли, но при этом она дает крылья, и ты пролетаешь мимо любых житейских неприятностей. Кстати, я должна лететь за покупками и уже опаздываю. Твоя гусыня-подруга. Дарья. Постскриптум. О самоконтроле поговорим в другой раз, когда я не буду влюблена. Точнее, когда буду стоять одной ногой в могиле, потому что теперь без любви мне не жить. Глава 14. И как найти на все время? Илария собиралась ответить на письмо Дарьи, а опрос поручить Роберте. Но эта плутовка ответила, что послезавтра уезжает в Рим, ей надо дописать статью. И к тому же она полностью раздавлена жуткой ссорой с Долорес, своей отвратительной родительницей. Ну что ж, хорошо. Хорошо, что предупредила. И Иларии не пришлось искать ее в последнюю минуту. Опросы – самая изощренная пытка для журналиста. Надо собрать 20 идиотских мнений на идиотскую тему, типа «Кому принадлежит мир, одиночкам или парам?» Скучно и неинтересно. Очень редко находится человек, который способен ответить действительно достойно. А что думает сама Илария? Какое-то время Илария перестала кому-либо завидовать, кроме влюбленной Дарьи. Просто не понимала, чему. У каждого свои проблемы, все бегут, чтобы не опоздать к раздаче призов. А вдвоем они бегут или в одиночку, не имеет значения. Илария представляла себе людей животными, одних на цепи, других свободными. Те, что на цепи, имели свое место в жизни и некоторую определенность. А кому интересны бездомные свободные собаки? Только живодер. Какой грустный вывод. И как это она умудрилась за несколько лет стать такой циничной?